Глава 19. Встреча. Тени облаков стелились по земле, рисуя причудливые фигуры на травяном холсте. Прохладный ветер пробегал от поля к перелеску, шевелил свежие, едва распустившиеся цветы, играл с ветвями деревьев, вздымал пыль. Слева от дорожки журчал широкий ручей. Его прозрачные воды бурлящим потоком неслись к чистому, спокойному озеру. Сладкий душистый запах царил в здешних местах, в бесконечных зеленых далях, наполненных пением птиц, шелестом травы и шорохом листьев. Старый советник Фергюс хмуро взирал на прекрасные виды через запыленное окно кареты. Лошади мчались, стук копыт заглушал пение птиц, и мелкая полевая живность разбегалась при виде гвардейцев, охотников и призраков Инквизиции. Вдалеке показалось темное пятно. Оно росло и приобретало четкие очертания, постепенно превращаясь в горстку крестьян тех, что принесли в Мондейталь весть о звере. «Лучше бы в королевской приемной, так выстроились», — пробурчал про себя Фергюс. Он злился сам на себя за то, что позволил этой нелепой поездке случиться. Крестьяне оживились при виде королевского экипажа. Замахали руками, показывая в сторону еле заметной лесной дороги, и кучер свернул к бугристой тропе. Крестьяне, кто пешком, кто верхом, последовали за каретой. «Харео должен был поехать с нами», — обиженно заявила Маргарет, отодвигаясь подальше от окна. «Но у него какие-то дела». «Зато я с тобой», — ободрил сестру Ник. Он напросился в поездку вместе с Маргарет. «Я рада, что ты со мной, но было бы неплохо, если бы и Харео поехал с нами». «Ну, голубушка, твой муж наверняка занят чем-то важным. Очень важным. Настолько важным, чтобы не сопроводить жену в логово свирепого чудовища», — съязвил Фергюс. «Рано или поздно кара настигнет этого проходимца. Лучше, конечно, рано. Я это устрою», — брюзжал про себя Фергюс. Он выглянул в окно. За каретой неотступно следовали призраки Инквизиции. По распоряжению Верховного Советника они следили и за Харео. Стоит только спросить, и они доложат, куда пропал этот тип. Карета пересекла лес и поехала вдоль вспаханного поля, на которое ложились широкие полосы солнечного света, перемежаясь с холодными тенями облаков. «Уже близко!» — крикнул старший крестьянин, который на приеме выступал от лица всех местных жителей. «Осталось доехать до конца поля и через рощу свернуть к реке!» Маргарет снова прильнула к окну, высматривая место, которое указывал крестьянин. Он заверил, что илистый берег реки испещрен следами жуткого существа, пришедшего из Дакхаара и навсегда ушедшего обратно, — понадеялся Фергюс. «Итак, друзья мои, план действий таков. Ты, голубушка, — обратился советник к принцессе, — задумчиво смотришь на след, — потом объявляешь крестьянам, что им не о чем беспокоиться, ведь лучшие охотники Эфлеи выследят и убьют ящера. Крестьяне радуются, ты быстро садишься в карету, и мы уезжаем. Понятно?» «Понятно», — согласилась Маргарет. «А если они будут задавать вопросы?» «Чуть что, ссылайся на охотников. Чудовище — это не твоя забота, а их. Теперь ты, Ник, ты должен будешь показать, что вся королевская семья заботится о благополучии своих подданных. Изобразишь интерес к следу, потом пойдешь вместе с Маргарет в карету, а я останусь тут с охотниками, выясню, что за напасть нас постигла». «Но мне правда интересно», — воскликнул Ник. «Тем лучше. Но долго ты здесь все равно не пробудешь. Я и так подверг вас опасности, когда позволил покинуть Мондейталь. Вдруг нет никакого чудовища, вдруг это ловушка. А если ящеры существуют, то тем более вы должны поскорее вернуться домой. Не хватало еще, чтобы он и на вас напал». «А если охотники поймают чудовище, на него можно будет посмотреть? На мертвое, разумеется», — полюбопытствовал принц. «Говорят, оно выглядит, будто огромная ходячая ящерица». «Не надо слушать все, что говорят. Если ящер действительно вернулся в Дакхар, то вряд ли охотники его убьют. Не будут они соваться в чужое королевство. Но границу охранять будут, и если чудовище снова появится, то они, конечно, постараются от него избавиться», — отметил Фергюс. «Так посмотреть на него можно будет», — настаивал Ник. «Хорошо», — смилостивился советник. «Если поймают. Готовьтесь. Сейчас будем выходить». Впереди показалась густая ивовая роща возле мелкой запруды. Чуть дальше, где деревья склоняли ветви к воде, запруда перетекала в широкую реку. Ее воды уходили к Дакхаарским землям. Карета остановилась, и гвардейцы окружили ее плотным кольцом. Первым вышел Фергюс. Он мрачно оглядел крестьян, потом повернулся к карете и подал руку Маргарет. Принцесса, спустившись, улыбнулась всем. Последним появился Никас в строгом, как и у грозного старика, черном костюме, но его темные кудри обрамляли искреннее доброжелательное лицо. К гвардейцам присоединились призраки и охотники. Они уже успели осмотреть местность и теперь докладывали Фергюсу, что в низине у реки действительно полно огромных следов. «Спускаемся к берегу!» — скомандовал советник. В окружении гвардейцев все последовали по тропе, ведущей в низину. «Выясните пока, где сейчас Харео!» — шепнул Фергюс призраком. Река серебрилась, стремительно несясь меж неровных берегов. За пушистым кустом притаилась илистая заводь. Фергюс взял Маргарет за руку, и она аккуратно переступала с кочки на кочку, стараясь не намочить изящные туфли. Призраки и охотники в высоких сапогах смело шлепали по лужам. Следы зверя виднелись повсюду. Они глубокими ранами испещерили берег и дорогу, ведущую к Дакхарскому лесу. Охотники обступили один из следов и рассматривали его, перешептываясь, пока советник с принцессой Маргарет медленно подбирались к ним. Ник с холма спускаться не пожелал. Он удобно расположился на краю пригорка, сел на корточки и с высоты наблюдал, как остальные шли вдоль берега. Крестьяне окружили принца и увлеченно рассказывали что-то, активно размахивая руками. По всей видимости, пытались изобразить размеры и внешний вид чудовища. «Ваше высочество, не хотите спуститься к нам?» — прокричал ему Фергюс. «Да мне и отсюда все неплохо видно!» — усмехнулся Ник. «Но только вблизи все можно рассмотреть досконально. Какой восхитительный отпечаток когтей! Ты только погляди! Спускайся! Или ноги боишься промочить?» — дразнил его советник. Он брезгливо опустил ногу на более-менее сухой устойчивый пригорок и приблизился к следу. Из него воняло тухлятиной. Размером след был с каретное колесо. Фергюс рассудил, что зверь и вправду должен быть таким огромным, как описывали крестьяне. «Лучше бы они преувеличивали», — вздохнул советник и присел, оглядывая вмятину на земле. След походил на куриный. Такой же трехпалый, с мелким острым отростком позади, только более мясистый и громоздкий, с длинными когтями. В памяти всплыл образ дакхарского чудовища, принадлежащего Анне Мельден. Поистине ящер огромный и кровожадный. Мог ли это быть он? Нет, у Анны зверь покрупнее. У него лапы чуть ли не с меня ростом будут. Да она и не стала бы свое чудовище выпускать. Знает, как оно опасно, — рассудил Фергюс. — Что скажете? — спросил он у охотников. Те покачали головами. — Неведомый зверь, не из наших краев, — выступил один из охотников. Он сел на корточки возле следа и провел рукой по месту, где коготь разодрал землю. «Мы прежде такого не видели, но есть у нас одна догадка. Знаете, когда-то давно существовали животные, похожие по описанию на этого зверя, да только они и сдохли после смерти мертвой королевы». «Снова она», — поморщился Фергюс. «Лишь одна такая тварь выжила», — продолжил охотник. «Точнее, восстала, и принадлежит королеве Анне Мельден. Слышали про дакхарское чудовище?» Фергюс кивнул. «Значит, это другое такое же чудовище?» «Или очень похожее», — рассудил охотник. «Этот зверь высотой должен быть в 2-3 человеческих роста, не меньше. Кожа, скорее всего, плотная, раз крестьянские вилы едва могли ее пробить». «Но у нас-то есть оружие посерьезнее, справимся», — заверил охотник. «О большем говорить пока рано. Надо бы сначала это животное увидеть». «Отправляйтесь на поиски», — распорядился Фергюс, но тут же осекся. «Вы согласны, ваше высочество?» — спросил он Маргарет. В глазах крестьян он пытался выставить главное ее, а не себя. «Да-да», — громко подтвердила принцесса. «Нет повода для беспокойства. Опытнейшие охотники займутся поисками зверя. Чудовище больше и близко не подойдет к эфлейским деревням». Фергюс одобрительно закивал головой. «Умница, голубушка», — сказал он ей тихо и подал руку. «Возвращаемся в карету». Вместе они принялись осторожно подниматься обратно на холм, где их ждали крестьяне. Путь наверх был покрыт рытвинами от лап ящера, и старик кряхтел, переступая их, как неуклюжая цапля. Глаз солнца теперь сиял в самом зените. Все кругом озарилось светом, исчезли тени, и Фергюс щурился, глядя из-под ладони, приставленной ко лбу наподобие козырька. Ему казалось, что его костюм пропитан запахом гниющей плоти, которым несло от следов ящера, и запахом мокрого песка. Едва Маргарет ступила на пригорок, как крестьяне, только что говорившие с принцем, с любопытством кинулись к ней. «Что ваши охотники говорят? Справятся ли они с этой зверюгой?» Принцесса не успела ответить, как в воздух вылетел следующий вопрос, а за ним еще куча. «Что, если их много? А они плавать умеют? Вы же только лес охранять будете. Вдруг они по морю проплывут? Это дакхарская магия! Дакхарские ведьмы подослали нам чудовище!» Фергюс тронул принцессу за локоть, чтобы она скорее угомонила крестьян. «Нет повода для беспокойства», — Маргарет повторила заученную фразу, но поток вопросов уже прорвался и с растущей мощью хлынул на девушку. «Охотники ответят на все вопросы», — гаркнул тогда Фергюс. «Ее высочество ожидают другие государственные дела». Гвардейцы выстроились в длинный коридор, по которому советник немедля провел принцессу к карете. Она запрыгнула внутрь и обернулась к Фергюсу. Тот высматривал Ника. Принц оставался на холме. Он все выспрашивал у местных, у наиболее спокойных и наблюдательных. Подробности о чудовище и задумчиво глядел на изображение зверя, наспех нарисованное на земле одним из крестьян. Фергюс окликнул принца. Ник, повинуясь строгому взгляду советника, мигом проследовал к карете. Старик захлопнул за ним дверцу, но сам пока остался снаружи. Подошел к рисунку на земле и подозвал охотников. «Точь-в-точь дакхарское чудовище, только, судя по следам, поменьше размером», — резюмировали они. «Знает ли о нем Анна Мельден?» — мысленно спросил Фергюс, а вслух он подтвердил. «Да, действительно, очень похоже». Старик сохранял невозмутимый вид, но ему стало не по себе от воспоминаний того дня, когда он впервые увидел дакхарское чудовище. Фергюс заново представил, как оно медленно выходит из леса, а по его зубам стекает густая слюна с красноватым отливом. Глухой стук вырвал его из реки воспоминаний. Это Никс барабанил по окну, призывая Фергюса ехать домой. Советник кивнул. Раздав последние указания охотникам и пообещав выслать еще людей, если понадобится, он и сам полез в карету. Один из призраков одернул его в сторону. «Милорд, вы просили разузнать о Харео». Шепотом напомнил призрак. «Верно», — подтвердил Фергюс и обернулся к карете, высматривая, чем занимается принцесса. Незачем ей слышать этот разговор. «И как успехи?» Один из призраков доложил, что Харео сейчас в таверне, равнёхонько по вашему пути. Только после перекрестка надо взять чуть западнее. «Что он там делает?» «Встречается со скупщиком краденого. Уже не первый раз. А в Мондеталь после этого возвращается с деньгами». Фергюс цокнул языком. «Интересно, каким образом Харео нажил себе состояние и какова в этом роль скупщика краденого? Советник и раньше подозревал, что Харео не чист, а теперь его уверенность в этом укоренилась еще сильнее». «Покажи кучеру дорогу», — велел Фергюс призраку и сел в карету. «Трогай!» Злость разбирала старого советника. Неужели Харео всерьез полагал, что правосудие не настигнет его, особенно когда имя правосудию — лорд Фергюс Кеденберг? А между тем Фергюс совсем не отказался бы накинуть поводок на шею Харео и забрать в казну его деньги. И старик словно бы невзначай заговорил с принцессой. «Жаль, что твоего мужа не было с нами». «Жаль», — согласилась принцесса. «Некрасиво все-таки с его стороны, что он не сопроводил тебя в этой не самой безопасной поездке», — подстегивал он Маргарет. Принцесса обиженно надула губы. «Именно. Как обычно, уехал по своим делам и не сказал». «Это разве ж проблема?» — усмехнулся Фергюс. «С тобой в карете едет человек, который всегда все знает. Спроси его, и он скажет, где твой ненаглядный муж». При этом Фергюс, разумеется, указал на себя. Маргарет улыбнулась. «И где же он?» «Недалеко отсюда», — советник расплылся в ехидной улыбке. «Хочешь его навестить?» «Хочу», — решила принцесса. «Тогда едем к нему». Фергюс высунулся из окна кареты и прокричал призраку, чтоб тот вел их к таверне. За окнами проплывали пейзажи, сменялись деревни, дорога петляла. Солнце золотило поля, переходящие в холмы и низины, изредка на пути поблескивали заводи. Наконец карета подъехала к крупной деревне. Вдалеке, над одноэтажными домами, высился храм существ, а по другую сторону деревни расположилось еще одно здание, выделяющееся среди невысоких построек — местная таверна. К ней-то призрак и направил карету. «Приехали, голубушка!» — объявил советник. «Интересно, чем это Харио в таверне занимается?» — с улыбкой протянул он. «Вот сейчас пойду и посмотрю», — разозлилась принцесса. «Я с тобой!» Фергюс привстал и потянулся к ручке двери, чтобы открыть карету, но Маргарет мягко остановила его. «Нет уж, останьтесь тут. Вы уже достаточно насладились своими насмешками». «Как скажешь», — нехотя согласился советник. «Может, тогда Никас с тобой пойдет?» «Пойдешь?» — спросила принцесса брата. Тот кивнул, едва ли ему хотелось скучать в карете. Фергюс пропустил всех к выходу и уставился в окно. Сделал знак паре призраков, чтобы они сопровождали принца и принцессу, а сам пока оглядывал деревню. Местные жители проходили мимо как можно медленнее, чтобы рассмотреть диковинный экипаж. В домах дергались занавески, и Фергюс замечал, что крестьяне бросают любопытные взгляды на карету, принцессу и сопровождающих ее призраков. Все затихли, и только из храма существ, когда там распахивалась входная дверь, доносились песнопения. Принцесса подошла к таверне. Призраки ловко обогнули ее и первыми зашли внутрь, и, убедившись, что там безопасно, придержали дверь, пропуская принцессу. Ник помахал рукой советнику и последним скрылся в таверне. Фергюс ждал. Пока солнце стояло высоко, в зале таверны царило скучное спокойствие. Мираби забрала со стола пустые тарелки и улыбнулась уходившему посетителю. Пританцовывая, она отнесла грязную посуду в кухню. Больше от нее пока ничего не требовалось, и она направилась в свой любимый уголок, откуда открывался вид на храм существ. Не успела девушка присесть, как наверху хлопнула дверь. Хозяин таверны спускался по лестнице. Заслышав шаги, Мираби вскочила на ноги и изобразила усталость от непомерно тяжелой работы. Эрик холодно оценил ее старания. Он забрал деньги, уплаченные посетителями, и тщательно пересчитал. Мираби жадно смотрела на монеты, еще хранившие тепло ее рук. «К полудню ко мне придет еще один посетитель», — предупредил тавернщик. «Встретишь его и проводишь ко мне в кабинет. Плачу, как обычно, вдвойне». Мираби кивнула. Двойная оплата неизменно грела ее душу. Мечта, а не работа, если забыть о том, что в кабинете совершались незаконные дела, о которых девушке следовало помалкивать. В полдень Мираби покрепче завязала косынку, скрывающую розовые волосы, и в ожидании села у входа в таверну. «Едет», — поняла она, когда увидела молодого всадника, едущего по пыльной улице. Он привязал лошадь, прищурился и отряхнул одежду, довольно богатую для здешних мест, если не сказать вычурную. Сразу видно — клиент Эрика. К нему именно такие и ходят. Либо бедняки с котомками под мышкой, продающие краденый товар, либо богачи, этот товар скупающие. Сегодняшний клиент явно из вторых. Мужчина потопал, чтобы встряхнуть с сапог остатки пыли, и устремился ко входу в таверну. Его лицо показалось Мираби смутно знакомым. «Дрянные существа!» — выругалась она про себя, присмотревшись к клиенту. «Это же...» Сомнений быть не могло. Клиентом оказался человек, ехавший тогда в карете и ненароком оказавшийся жертвой повстанцев. Чудо, что он до сих пор не заезжал в таверну, но, кажется, это чудо уже было на исходе. Клиент успел заприметить девушку в окне. Мужчина обдал Мираби коротким невозмутимым взглядом и оповестил. «Я к Эрику!» «Я вас провожу», — улыбнулась девушка. В душе Мираби безвольно обмерла, сердце в панике заколотилось. Старательно пряча лицо, ведьма указала на лестницу на второй этаж, где их уже заждался Эрик, а сама пошла следом. Посетитель, его звали Харео, поднялся, не оборачиваясь, и постучал. Дверь открылась, и хозяин таверны пригласил всех внутрь. Когда Мираби проходила мимо него, он резко сдернул косынку. «Сними это! Некрасиво!» — шепнул он недовольно. Ее волосы, розовые, как нежный рассвет, выпали наружу. Девушка только молча кивнула и улыбнулась, когда клиент посмотрел на нее. Он выглядел все таким же безразличным к ней, и она успокоилась. Не узнал. Мужчины уселись за стол. Они заговорили о своих делах, а Мираби забилась в дальний угол. Она либо подавала еду и напитки, либо усердно натирала бокалы. Девушка делала все быстро и молча, чтобы не привлекать внимания. Эрик кашлянул и громко отставил тарелку. Между ним и Мираби была договоренность, что, увидев этот знак, девушка должна на время выйти из комнаты. Он допускал ее присутствие во время общих разговоров, но конкретные цифры и суммы, вырученные от торговли краденым, предпочитал держать в тайне от нее. Мираби молча принялась собирать грязные тарелки со стола. Она стояла спиной к двери и вдруг услышала, как та резко открылась. Мираби удивилась. Эрик говорил только про одного гостя. Больше он никого не ждал. По его оторопевшему лицу Мираби поняла, что что-то не так. «Харио!» — услышала она возмущенный женский голос. Мельком ведьма увидела девушку в изящном платье с мелкими бриллиантами, которые заманчиво блестели на свету. Рядом с девушкой, Мираби сразу поняла, что это принцесса, стояли двое, или больше, мондоитальских крыс. Мираби остерегалась в открытую рассматривать их, и, успокоив себя, что они пришли за Харио, дрожащей рукой собирала грязные тарелки на поднос. Она не знала, торопиться ей или медлить. Мираби хотела скорее покинуть комнату, где собрались мондоитальские призраки, но в это же время боялась обернуться к ним, вдруг кто-то ее узнает. Наконец, она собралась с духом. Высоко подняла поднос и, пряча лицо за посудой, проскользнула мимо принцессы и призраков в сторону выхода. Никто не обратил на нее внимания. Девушку спокойно пропустили, и даже остановившийся в дверях юноша, которого Мираби вначале приняла за призрака, освободил дорогу. Он отодвинулся в сторону, и Мираби, благодарно кивнув, протиснулась мимо. На секунду она замешкалась, и он успел бросить на нее взгляд. Ведьма развернулась к лестнице. «Стой!» — вдруг он цепко схватил ее за локоть. Мираби оробела повернулась. «Принц!» — разглядела она его, пока он возбужденно разглядывал ее в ответ. «Узнал!» — затряслась она. Девушка не стала дожидаться, пока он натравит на нее призраков. Ведьма дернулась, но принц крепко держал ее за руку и не собирался отпускать, а лицо его порядком посмурнело. Мираби резко толкнула принца и опрокинула на него поднос. Остатки еды и напитков потекли по его бархатному костюму. От неожиданности он выпустил руку девушки, а призраки не успели опомниться, как она бросилась по коридору второго этажа. «Держите ее!» — крикнул принц. Призраки ринулись за беглянкой. Их топот раздавался совсем близко, и Мираби, толкнув первую попавшуюся дверь, вбежала в комнату для утех и защелкнула за собой замок. В дверь забарабанили. Судя по стонущему скрипу петель, долго дверь не выдержала бы. Мираби кинулась к окну. Прыгать отсюда оказалось высоковато, да и на улице стояла карета, окруженная всадниками-призраками. По коридору пронеслась сухая брань. «Открывай!» — кричали девушки из-за двери. «Я же ведьма!» — лихорадочно соображала она. «Я одна из одиннадцати. Я не должна бояться каких-то мондоитальских крыс!» Снаружи послышался приказ. «Ломайте дверь!» Раздался первый удар, за ним второй. Дверь жалобно заскулила, и через щель внизу показались сапоги. Мираби с ужасом смотрела на них. «Я же ведьма!» — напомнила она себе и исчезла. Когда призраки ворвались в комнату, внутри оказалось пусто. Мираби стояла там, невидимая, но никто из них не догадывался об этом. В комнату, отряхиваясь, забежал принц. Мираби замерла, не дыша. Принц сразу направился к окну и нетерпеливо выглянул наружу, потом пожал плечами. Призраки тоже недоумевали. Они, удивленно переговариваясь, принялись ощупывать стены и пол, ища потайной ход. Вслед за мондоитальскими крысами в комнату вбежал Эрик. Причитал, что они распугали посетителей таверны. Невидимая Мираби проскользнула мимо него по обломкам двери и побежала на улицу. В спешке слишком громко хлопнула входной дверью, и старик, подпиравший бок кареты, недоуменно дернулся. Мондоитальские крысы нахохлились. Мираби пробежала мимо них и устремилась к запутанным деревенским дворам. Залаяла собака, и девушка едва не врезалась в стадо коров, которых перегоняли через улицу. Ведьма закашлялась от вздыбившейся пыли. Вдалеке, со стороны таверны, слышались напряженные голоса и стук копыт. Видно, призраки догадались искать беглянку по деревне. Она понимала, что погоня не остановится, и убегала все дальше. Лишь когда Мираби добралась до хмурого леса, звуки преследования стихли, и она уселась под деревом, чтобы отдышаться. «Надо найти Лютера», — — решила она.